Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 30 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В НКР обсудили результаты летнего призыва в армию. Скончался режиссер Эльдар Рязанов. Репортаж с межшкольной викторины по землетрясениям. Итак, подробности новостного блока. 28 ноября президент НКР Баку Саакян посетил ряд воинских частей армии обороны, расположенных в южной части республики. Глава государства ознакомился со службой и бытом солдат. В ходе поездки президента сопровождали министр обороны Левон Нацаканян, представители генералитета. Сегодня в НКР отмечается День полиции. Президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего полиции. В послании говорится: уважаемые сотрудники и ветераны полиции, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас. Вы выполняете трудную и ответственную работу, связанную с обеспечением безопасности людей, охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности, профилактикой и предупреждением преступлений и правонарушений, выявлением и раскрытием преступлений. Именно поэтому каждый сотрудник полиции должен работать с полным напряжением сил и большой преданностью своей профессии, родному народу и родине, высокопрофессионально выполняя свои обязанности и эффективно решая поставленные задачи. Вопросы улучшения рабочих и социальных условий сотрудников полиции и впредь будут в центре внимания государства. Дорогие друзья, вновь поздравляю вас с Днем служащего полиции. Желаю мира, крепкого здоровья и всех благ, говорится в поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна по случаю отмечающегося сегодня Дня полиции. В НКР подвели итоги летнего призыва вооруженные силы, а также вопрос о организации зимнего призыва. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в рабочем совещании приняли участие командный состав вооруженных сил, члены правительства, главы силовых ведомств и органов местного самоуправления. С докладом выступил главный военный комиссар республики. Он отметил достижения и упущения, заверив, что благодаря организованной на высоком уровне подготовительной работе пополнение проходит успешно. В заключение совещания министр обороны НКР Левон Нацаканян дал соответствующие распоряжения. Согласно оперативным данным армии обороны НКР, в период с 22 по 28 ноября на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и НКР со стороны Азербайджана режим прекращения огня был нарушен около 300 раз. Противник использовал стрелковое оружие различного калибра, гранатометы. По карабахским позициям произведено около 6000 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны владеют оперативно-боевой обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство. В Степанакерте в преддверии очередной годовщины Спитакского землетрясения между школьниками столицы прошла тематическая викторина. На ней присутствовал замдиректора Арцахского филиала Восточного департамента сейсмослужбы Аркадий Григорян. Он отметил, что именно Спитак стал причиной создания департамента, ибо в Советском Союзе регион неверно причислялся к зоне с сейсмоопасностью в 7 баллов. Сейчас уже составлена новая тектоническая карта. Հաղերով Սպիտակի երկրաշարժի դասերը համոզվեցինք, որ նախկին խորհրդային միության կողմից ճիշտ չէր գնահատված տարածաշրջանի սեյսմիկ վտանգը։ Եվ այն ժամանակվա գործող միկրոշրջանացման քարտեզի համաձայն տարածաշրջանի գտնվում էր 7 բաց սեյսմիկ ուժգնությամբ գոտը։ Երկրաշարժը ինքը ստիպեց, որպեսզի ստեղծվեր սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը, որոնք պատրաստեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության միկրոշրջանացման քարտեզը։ Учащиеся с толком отвечали на вопросы викторины. В итоге победила школа номер 6, второе место завоевала школа номер 2, а третья школа номер 4. Аркадий Григорян отметил важное значение подобных мероприятий, ибо есть два способа максимальной защиты от землетрясений. Во-первых, необходимо сейсмостойкое строительство, и во-вторых, необходимо знать правила поведения при землетрясениях. Երկրաշարժի պաշտպանվելու համար կա երկու հիմնական ճանապարհ։ Առաջինը դա սեսմական շինարարությունն է, իսկ երկրորդը իրազեկվածությունը, թե ինչպես հնարավոր է տիրապետել երկրաշարժի պաշտպանվելու վարքականոններին։ Ուստի այս միջոցառումը հենց նման առիթ է, որպեսզի մեկ անգամ եւս մենք համոզվենք, որ ասենք աշակերտները պատրաստ են դիմակայելու նման աղետներին։ Այսօր իհարկե այդ աշխատանքը տարվում է եւ համոզված եմ, որ մենք ավելի լավ կդիմակայենք։ Это был репортаж о межшкольной викторине по землетрясениям. Город Альсира испанской провинции Валенсия официально признал геноцид армян. На заседании городского совета все 5 партий единогласно приняли представленную армянским союзом Арарат резолюцию, признающую массовое убийство армян в начале 20 века геноцидом и осуждающую турецкую политику отрицания. Мэр Альсиры Диего Гомес пообещал, что будет содействовать внесению резолюции в повестку дня других структур, в частности в парламенты Валенсии и Испании. В ходе заседания городского совета председатель Союза Арарат Гукасян кратко представил причины и последствия геноцида, его историческое значение и необходимость признания совершенного Турцией преступления. Альсира стала 12-м городом Испании, признавшим геноцид армян. В Киеве прошла конференция Союза армян Украины под председательством главы организации Елены Шатворяна, в ходе которой были подведены итоги деятельности организации за текущий год и обсуждены приоритеты на следующий. В начале заседания был зачитан текст приветствия премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Призыв секретаря Союза писателей Азербайджана, главного редактора газеты 525 Рашада Меджида и депутата Мили Меджлиса Агиля Аббаса к Турции, чтобы та извинилась перед Россией за сбитый Су-24, вызвал в Азербайджане волну недовольства и критики в прессе и социальных сетях. Так, азербайджанский сайт Хакин Ас, назвав Меджида латентным кремлефилом, посмевшим кинуть камень в турецкий огород, обвинив последнего в коррупции, дармовщине, а также в том, что он меняет ориентацию в зависимости от партнера, выступил со встречным предложением «Пусть Россия извинится перед Азербайджаном». Политолог Зардушт Ализаде выразил свою солидарность с позицией Анкары, считая, что Турция формально права и правильно поступила. Главный редактор оппозиционной газеты Йени Мусават Рауф Арифоглу в свою очередь опубликовал обращение, в котором заявил, что Азербайджан с братской Турцией всем сердцем, душой и молитвами. «Турция для нас второй Азербайджан, наша родина. И речи не может быть о сравнении Турции с Россией. Это стыдно, ибо в качестве сторон выступают не Турция и Россия, а мы и Россия», сказал Арифоглу. Известный российский режиссер Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни. За последний год Рязанова неоднократно госпитализировали. В ноябре минувшего года режиссер был госпитализирован в научно-исследовательском институте имени Бурденко в тяжелом состоянии, откуда был выписан в январе этого года. Сегодня в мире отмечается День защиты информации. В 1988 году Американская ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации. Цель дня – напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. Сегодня во многих странах отмечается также Всемирный день домашних животных. Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции в 1931 году. Мероприятия, посвященные дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания приюта или клиник для животных. И о погоде. Во вторник, 1 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дожди. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 2,7 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.